Глава 24. Лиза. Весть о том, что королеву арестовали, облетела всю Академию. Но мнения разделились. Одни считали Викторию ведьмой, которую наконец-то вывели на чистую воду, а другие — невинной жертвой заговора. Причем последних было как будто больше. Во всяком случае, так казалось. И отразилось это не столько на мне, сколько на Мирель. Одна из ее близких подруг обвинила маркиза Стейнберга во лжи. Кто-то ляпнул, что отец Мирель якобы изменял ее матери. И прежде самая популярная девочка на факультете женской магии вдруг оказалась той, на кого показывали пальцем. Когда я увидела ее одну в столовой, то подошла первой и села рядом. «Извини, что так получилось», — начала я. «Да ты что?» — удивилась Мирель. «Тебя же саму чуть не похитили. А ты еще молодец, нормально выглядела. Я всю речь твоего жениха пролежала бы в обмороке». К нам подсели Алия с Кристой, и после обеда я предложила девочкам позаниматься вместе. В обнимку с учебниками мы устроились в парке Академии. Но в итоге не столько штудировали книжки, сколько бездельничали и болтали. Выяснилось, что Криста давно влюблена в Дэрила, пятикурсника с артефакторики. Вот только не знала, как к нему подступиться. Она была больше сорванцом и считала себя малопривлекательной. Но Мирель обещала организовать ей мастер-класс по настоящей женской магии. А именно — как выглядеть сногсшибательно, чтобы парень сам за тобой бегал. Мы хихикали и веселились, но на душе было тревожно. Я все думала, как там Айрекс. Смог ли он предъявить все доказательства, или все же королева добьется его головы на золотом блюде. Мне так хотелось увидеть дракона, что я всерьез рассматривала возможность перенестись к нему. Но, не зная, где он и с кем, все же держалась. К вечеру кто-то принес новости, что против королевы свидетельствовал не только маркиз Стейнберг, но и некий поверенный, банковский служащий, открывший счет на подставное имя. С этого счета деньги переводились на другой счет, а с него на еще один. И через эту схему оплата поступила и к моим похитителям. Но как будто этого было мало. Генерал нашел доказательства, что королева была связана с дарийским шпионом, которого поймали месяц назад. Да и, похоже, у даорийцев были свои люди во дворце еще даже до смерти королевы Анастасии, что объясняло, как Виктория могла узнать, что дочь короля жива. «Твой жених — настоящая звезда!» Восхищенно воскликнула Криста, когда мы ужинали. «Это ж надо до всего докопаться!» «Недаром он возглавляет охранную службу», — поддержала ее Мирель и неожиданно поинтересовалась. «Элиза, а какой он в личном общении? При его работе, наверное, трудно доверять людям». Мне вспомнилось, как непросто у нас все начиналось. «Трудно». Я кивнула. Но даже если он в чем-то и сомневался, то ни разу меня не обвинил. Хотя плохо думал, добавила я уже про себя и улыбнулась. Теперь это казалось таким далеким, что даже милым. Думая об Айрексе, я снова погрустнела. Попыталась перевести тему, но девочки продолжали щебетать о том, какой генерал выдающийся и классный. Мирель не забыла упомянуть его внешность, а Криста добавила, что так и ждет, когда у боевиков будет с ним встреча. И только Алия заметила, что я больше не наслаждалась беседой. «Лиза, ты, наверное, за него очень переживала», — сказала она. Я кивнула. После ужина мы с соседкой вернулись в нашу комнату, но на разговоры больше не тянуло. Я только и могла думать о том, как хочу его увидеть. и, боясь, что камень решит своевольничать, отправилась в душ, охлаждать голову. Потом забралась в кровать и уговаривала себя просто поспать. Если Айрекс разобрался с королевой, то и нашу проблему решит. Непременно решит. Нужно только набраться терпения и подождать. Кое-как успокоившись, я все же задремала. И в ту ночь мне приснился крайне странный сон. Я оказалась посреди пустыни, не песчаной, а сухой, как в Мексике. Стояла у обрыва перед каньоном. На мне была все та же ночнушка, в которой я легла спать. И на мгновение я даже испугалась, что куда-то в самом деле перенеслась. Но ощущения были слишком странными. У тела не было обычного веса, и голыми стопами я не чувствовала холода земли. Нет, все-таки это был сон, хоть и очень реалистичный. В небе над каньоном мелькнуло что-то белое, издалека похожее на птицу. Оно начало снижаться, и я увидела изящного дракона с блестящей чешуей молочного цвета и синими прожилками на морде. Он приземлился рядом и открыл клыкастую пасть. Не знаю, что он пытался сказать, но до меня донеслось лишь глухое рычание. «Я не понимаю», — я качнула головой. Дракон попытался снова, но я снова не различила ни слова, только почувствовала знакомый жар в груди. Камень активизировался, и потому как по жилам заструился огонь, я догадалась, кто передо мной. «Ты и есть первый дракон?» — спросила я. Белоснежный красавец кивнул. «Но я не понимаю, что ты хочешь сказать?» Он поднял лапу и нарисовал когтем на земле рисунок камня, а рядом с ним — человеческую фигурку с длинными волосами. «Это я?» — спросила, указывая на нее. Дракон мотнул головой. «Элизабет!» — на этот раз первый кивнул и дорисовал стрелочку между камнем и девушкой. «Ты хочешь, чтобы я отдала ей камень?» Дракон снова кивнул. «Но я не знаю, как. Мне пришлось развести руками». Первый поднял лапу и прижал к своей груди там, где у драконов вроде как должно быть сердце. «Понимаю, ты думаешь, что она Шанида, твоя возлюбленная, но я ничего не могу сделать». Дракон снова зарычал, и в череде невнятных звуков мне вдруг послышалось слово «можешь». Я разом заволновалась, и сон начал расплываться. Каньон исчез, сменившись полумраком комнаты. Айрекс. Суд над Викторией провели прямо во дворце, и после триумфа правосудия Николас пригласил меня отметить. Велел вытащить из погребов лучшие напитки и подать закуски. «Ну, Айрекс», — восхищался он, болтая в руке бокалом, — «не зря ты свой хлеб ешь. Чем мне тебя наградить? Хочешь земель или золото?» «У меня, Ваше Величество, только одно желание», — смиренно ответил я. Король нахмурил брови. «Нет, не проси. От женитьбы я тебя теперь тем более освободить не могу. Сам подумай, кому еще можно доверить родную кровинку». «Если вы восстановите ее в статусе принцессы», — предложил я, — «то желающих будет очередь». «Ага, стервятников. Для политики оно-то, конечно, может и хорошо. Но я не хочу рисковать ее жизнью». «В таком случае, Ваше Величество, позвольте мне попросить помилования для одного узника». «Кого же?» — удивился король. «Джереми, сына барона Берроу, погибшего на войне по моей вине». «Кажется, припоминаю такого», — задумчиво протянул Николас. «А что его сын натворил?» «Украл у Лэнгдома один из артефактов», — ответил я уклончиво. «Теперь понятно, чего Лэнгдом так заторопился на пенсию», — король усмехнулся. «Ну ладно, Айрекс. Готовь бумагу, а я подпишу. Только ты теперь за него отвечаешь. Если выяснится, что зря я его помиловал...» Николас не закончил свою угрозу, но суть и так была ясна. Что ж, заговор королевы был раскрыт. Благодаря тому, что сказал Лем, мне удалось заставить Стейнберга признаться. Пришлось, правда, слегка припугнуть, особенно причастностью к гибели его любовницы. И маркиз все выложил. Подписал показания и потом еще и на суде выступил. Банковские махинации Виктории помогли доказать, что эта королева приказала похитить Элизабет, не зная, что вместо нее в академии учится Лиза. Я надеялся обнаружить, что она же заплатила Лиаму, но ничего такого не нашлось. Финансовые документы Лиама Джереми лишь подтвердили, что он работал наемником для весьма любопытных личностей. Какие услуги он им оказывал, мы еще, конечно, выясним. Но главным оставалась загадка. Зачем Лиам увез Элизабет из дома? Особенно если это решение они приняли сообща, как заговорщики, а не любовники. Мне все чаще думалось, что единственное решение — это сыграть ва-банк. Свести всех участников вместе и посмотреть, что будет. Это огромный риск. Но другого выхода не виделось. С трудом дождавшись выходных, я отправил Биркина в академию за Лизой, а сам направился в тюрьму за Лиамом. Увидев меня, парень подскочил. «Вам удалось?» «Удалось». Я показал бумагу с королевской печатью, но отдавать не стал. «Но сначала мои вопросы». «Задавайте». Лиам закинул ногу на ногу. От него так и разило самоуверенностью. «Не здесь. Мы поедем ко мне в особняк». Не снимая с парня сдерживавших магию браслетов, я велел конвоировать его к карете. Лиза. Больше первый дракон мне не снился. Оставалось гадать, придумало ли это мое подсознание, или я и вправду каким-то образом пообщалась с существом из другого мира. Очень хотелось поговорить об этом с Айрексом, но тревожить дракона я не решалась, а потому особенно внимательно следила за собой и своими мыслями. Переноситься к нему было нельзя. Но когда Биркин встретил меня у ворот Академии с предложением отправиться к генералу домой, я чуть не взвизгнула от радости. Уже в карете начала думать, а что это значит? В голову первым делом полезли всякие дурные мысли, что дракон снова зовет меня на свидание, хотя от роли любовницы я категорически отказалась. Но в нашу последнюю встречу опять позволила себя поцеловать. Никакой силы воли не хватало, чтобы это прекратить. И теперь стало страшно, что будет, окажись мы вдвоем у Айрекса дома. Стоп. Мы не будем вдвоем. Если он, конечно, не выслал куда-нибудь Элизабет. Нет, он не стал бы. А значит, встреча эта будет по делу. В животе сжалось от волнения. Неужели дракон что-то придумал? От нетерпения едва сиделась на месте. Я старалась отвлечься разглядыванием осенних пейзажей, но это не помогло. Карета остановилась в одном из дартмутских двориков, утопавших в опавшей листве. И здесь я увидела вторую карету, уже с решетками. Когда мы поравнялись, из нее вылез Айрекс, а за ним — Лиам. Последний был в наручниках, но сиял при этом, как новенькая монета. Вдвоем мужчины забрались ко мне. «Лиза?» Лиам поздоровался кивком и, глянув на генерала, спросил. «Разве не быстрее добраться с помощью портала?» «Мы поговорим в дороге», — ответил Айрекс, одарив меня теплым взглядом. «А Элизабет?» Парень слегка напрягся. «Пока без нее». Устроившись рядом с Лиамом, дракон постучал в стенку, и карета тронулась. «Лиза», — начал дракон спустя пару минут, — «позволь представить тебе Джереми Бэрроу». «Мне привычнее все-таки Лиам», — возразил тот. «Что ж, Лиам, расскажи по порядку, зачем ты познакомился с Элизабет, чьей воле следовал, и что намеревался делать дальше?» «Как вы знаете, генерал, меня нанял королевский артефактор, чтобы я тайком привез к нему Элизабет Вортекс», — начал Лиам. «Для чего она ему понадобилась, Лэнгдом не уточнил. И поначалу меня это не интересовало. Я взялся за дело, как и всегда, основательно. Узнал больше о Вортексах, об их соседях и о самой Элизабет. Я постоянно следил за ними. И когда все семейство отправилось в гости, поехал следом. Подгадав момент, познакомился с девушкой. Представился учителем музыки и, как смог, обаял. Потом стал подкидывать ей записочки и приходить под балкон. Однажды вечером Элиза предложила забраться к ней. Признаться, я тогда приятно удивился. Я считал, что еще рано переходить к решительным действиям, но девушка сделала шаг за меня. Украдкой я бросила взгляд на генерала. Эрикс слушал Лиама внимательно. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Похоже, Элизабет он не ревновал. И от этой мысли на душе стало чуточку легче. В ее комнате мы начали целоваться. Но зайти дальше Элиза не позволила. Увернулась и вдруг начала расспрашивать, не маг ли я. Я показал ей пару ледяных фокусов. Мы немного поговорили об академии и учебе, против которой выступал ее отец. И она поделилась страхами, что ее грозный родитель никогда не позволит нам быть вместе. Я, конечно, попытался поймать момент и предложил вместе сбежать. Но Элиза боялась, что нас поймают и накажут. Ее брат подслушал, что у отца планы выдать дочь за какого-то высокопоставленного человека. Тогда она не упоминала имен, и я не знал, что это вы. Лиам сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжил. Мы его не перебивали. Я пытался уговорить Элизу сбежать все равно, особенно до свадьбы. Но она слишком боялась и все причитала, что если бы я был более сильным магом, тогда да, а так нет. И когда у меня уже начали заканчиваться аргументы, вдруг поделилась, что у нее есть идея. Оказывается, ей часто снился первый дракон, и она была уверена, что это не просто игра воображения, а что он взывал к ней из другого мира и обещал ответы на любые вопросы. Элиза предложила заночевать в своей комнате и проверить, не подскажет ли дракон, как мне стать сильнее. Затея, признаться, показалась сомнительной, но я не стал отказываться. Мы легли вместе на кровать. Элиза взяла меня за руку, и мы заснули. И что бы вы думали? В ту ночь я действительно увидел дракона. Белого с синим. Я только не понимал, что он говорил. И Элизе приходилось переводить. Первый откуда-то знал, что я обнаружил книгу Терема в отцовской библиотеке. Он предложил воспользоваться ей, чтобы усилить мою магию. Вот только я не владел староланглийским на достаточном уровне, чтобы понять, какое заклинание для чего. И тут дракон вызвался помочь. Признаюсь, постичь древние знания оказалось весьма соблазнительным. Каждую ночь я стал приходить к Элизе, и вместе мы встречались с первым. Он рассказал о сердце дракона, о других мирах и о том, что в одном из них мы найдем тебя, Лиза. Так что дальше наш с Элизой побег зависел лишь от подготовки. И тогда же я решил, что никакому Лэнгдому ее не отдам. Подожди, я все же перебила Лиама. Если первый дракон на самом деле вам помогал, то почему Элиза сказала, что ты собирался отдать ее ему? Парень улыбнулся. Чтобы генерал ее защищал. В конце концов, моя история никак не отменяет охотников за отмеченной Шанидой. И оставаться самой по себе для Элизы и вправду опасно. «Значит, в подвале ты ее не заточил?» — сообразила я, вспомнив, что видела тогда в доме на столе две чашки. Не поднос с одной чашкой для узницы, а именно две, как у тех, кто пьет чай, сидя рядом. Лем пожал плечами. «Мне и так грозила тюрьма за твое похищение. Его высокопревосходительство...» Он качнул головой в сторону Айрекса. Просто так бы это дело не оставил. «Ты меня чуть не убил», — напомнила я. Дракон сжал челюсти, видимо, прогоняя неприятное воспоминание. «Это первый велел извлечь из Лизы сердце дракона?» — спросил он. «Да», — Лем кивнул. «Он же подсказал место силы, нужное заклинание и амулет, в котором должен был материализоваться камень. Вот только тот с Елизаветой расставаться не пожелал». «Первый не объяснил, почему сердце дракона выбрало именно меня», — уточнила я. «Вроде как это связано с твоим магическим потенциалом». Парень развел руками, насколько позволяла теснота кареты. Но ничего конкретного дракон не сказал. «Магический потенциал? У меня? Во мне магия же появилась вместе с камнем. И потом, у меня что, потенциал выше, чем у Лиама? Или у того же Лэнгдома? Или у всех тех, кто раньше держал сердце дракона в руках?» Первый явно не договаривал. «И что ты собирался делать дальше?» — поинтересовался Айрекс. «Раздобыть помилование Его Величества». Лем лучезарно улыбнулся, показывая зубы. «А потом смотаться в Даорию». «И бросить Элизабет?» «Почему бросить? Оставить в надежных руках». Лем снова издевательски улыбнулся, и на этот раз Айрекс не выдержал и схватил его за ворот. «До помилования ведь можно и не дожить», — глухо прорычал он. «Ладно, ладно», — Лем вскинул раскрытые ладони. «Если бы не арест, я бы попытался снова. Камень — мощнейший источник магической силы, но без знаний первого им непонятно, как пользоваться. Я бы хотел продолжить обучение через Элизу. Но все планы, как вы знаете, поменялись. Что еще сказать?» «О том, что Элиза — дочь короля и отмечена Шанидой, тебе тоже первый рассказал?» — спросил Айрекс. «Да, и он же объяснил, что за ней охотятся не он, а бездушные. Они питаются магией, поэтому нападают на всех, в ком есть хоть какой-то потенциал. Шанида для них — самый лакомый кусок, потому что в ней заключена так называемая магия истинности, которая в нашем мире, правда, никак не проявляется, но они ее чувствуют». «Значит, первый дракон на самом деле не управляет бездушными?» — уточнил Айрекс. «Нет, я бы не стал помогать тварям, убившим моего отца». На мгновение между нами возникла пауза. «А первый может избавить Элизу от печати?» — поинтересовалась я. —